Дверь со стуком распахнулась, и в камеру влетела разъяренная надзирательница. «Одиночным заключенным запрещено разговаривать. Еще одно слово, и вас лишат горячей пищи». Этот же санитар измерял у меня температуру. Мне приходилось раздеваться, чтобы засунуть термометр под мышку. В конце недели раздраженный голос сказал мне через окошко: «Вставайте и сами возьмите еду, вы вполне здоровы». Я чувствовала, что жар еще не спал, но мне ничего не оставалось, кроме как подняться и взять свою миску. Когда я, съев кашу, вернула миску и вновь прилегла, раздался окрик: «Опять легли? Сколько можно лежать?» «Почему нельзя днем лежать? И чем еще тут можно заниматься?» Тревожные мысли совершенно измучили меня. Даже в молитвах боялась я называть имена дорогих людей. Столь велики были во мне страх и тоска. «Ты сам знаешь, Господи!» — шептала я. «Ты сам знаешь, кого я люблю. Ты видишь их. Так сохрани же их, прошу тебя». По многу раз я мысленно перебирала содержимое оставленного дома тюремного баула. Свежая блузка, аспирин, целый пузырек аспирина, мятная зубная паста. И тут я ловила себя, что за несусветная чепуха лезет мне в голову. Если бы все повторилось, я поступила бы точно так же. Но спустя секунду те же мысли вновь одолевали меня. Полотенце, аспирин. И все же новая камера имела одно преимущество. В ней было окно. Маленькое оконце под потолком, забранное решеткой из 7 чугунных прутьев поперек и 4 вдоль. Через эти 28 квадратиков я могла видеть небо. Целыми днями я смотрела на эти кусочки неба. Порой по ним проплывали облака, белые, розовые, с золотистыми краями. А когда ветер дул с запада, я слышала шум моря. Но самым лучшим было время, примерно около часа каждый день, когда сумрачную камеру освещали лучи солнца. Становилось все теплее, и я набиралась сил, чаще подставляя солнцу лицо и грудь, передвигаясь вместе с ним вдоль стены, забираясь на койку и приподнимаясь на цыпочки в погоне за последними лучами. Окрепнув, я могла уже дольше читать Евангелие. Я проглатывала страницу за страницей, и невероятные мысли рождались в моей голове. Возможно ли, что все происходящее — это война, тюрьма, мое одиночное заключение — является случайностью, чем-то непредвиденным? Не есть ли это частица плана Божия? Разве Иисус, прежде чем одержать победу, не потерпел поражение, как и мы? Но если судьба каждого христианина отражает судьбу Иисуса, то через Евангелие Всевышний проявляет свои деяния, и можно надеяться, что наше поражение – это наша победа. Я смотрела на стены камеры и думала, какая же победа возможна в подобном месте? Мне представлялось исключительно важным следить за временем, поэтому я решила сделать примитивный календарь. В первой камере меня научили, как изготовить нож из ребра корсета. Заточив пластину о цементный пол, я нацарапала на стене за койкой клеточки для каждого дня, а также несколько важных дат. 28 февраля 44 года – арест. 29 февраля – перевод в Сихевининген. 16 марта – начало одиночного заключения. 15 апреля – день моего рождения. День рождения полагается отпраздновать, но что можно придумать здесь, в тюрьме? Напрасно искала я хоть какую-то яркую вещь, как красная шляпа баронессы из первой камеры или желтая блузка фрау Микис. Как же я сокрушалась из-за того, что у меня нет куска вкуса к одежде. Я решила хоть бы спеть в честь такого события и выбрала песню о знаменитой Харлемской вишне. В ту пору она должна была цвести. Слова песенки воскресили в памяти и ветви в цветах, и нежные лепестки на тротуаре, и многое-многое другое. «Тихо там!» — загремели удары по железной двери. «Петь запрещается!» Я села на койку, раскрыла Евангелие от Иоанна и начала читать, пока не стихла боль в сердце. Через 2 дня все та же надзирательница с мрачным лицом впервые повела меня в душевую. Впечатление от прогулки по коридору было омрачено ее сверлящим взглядом. Но как же была велика радость, охватившая меня при виде женщин, сидящих в предбаннике. Разговаривать запрещалось, но даже в тишине близость людей веяла надеждой. Я жадно вглядывалась в лица, выходящих из душевой, но среди них не оказалось ни одного знакомого. И все же, подумалось мне, все эти женщины – мои сестры. Как богат тот, кто может просто созерцать людские лица. Душ был замечателен. Теплая чистая вода – лучший бальзам для гноящейся кожи и свалявшихся волос. В камеру я возвратилась с твердым решением. В следующий раз непременно захвачу с собой 3 брошюры. Одиночество учило меня. Нельзя быть богатым только для себя. Но я больше не была одинока. В мою камеру проник маленький юркий муравей. Я чуть было не наступила на него однажды утром, когда несла ведро к двери. Извинившись перед желанным гостем за свои огромные размеры, я дала ему слово впредь быть осмотрительнее. Нагнулась и с наслаждением принялась разглядывать его, на удивление, гармонично устроенное тельце. А вскоре муравей нырнул в трещину. Но когда вечером я бросила на пол несколько крошек хлеба, он тотчас же появился, подхватил самую большую и героически потащил добычу в свое жилище. Основа нашей дружбы была заложена. Отныне у меня, кроме солнечных лучей, было общение смелого и симпатичного существа, а вскоре и целой муравьиной семейки. И если я в момент появления гостей стирала белье или точила пластину, то немедленно прекращала свои дела и отдавала друзьям все внимание. Как-то вечером, когда я вычеркивала из календаря очередной томительный день, в конце коридора послышались крики. Шум усиливался, и мне это показалось странным. Куда подевались все надзиратели? Я прислушалась, но в общем гомоне невозможно было что-либо понять. Назывались имена, выкрикивались номера камер, слышалось пение, стук кулаков по дверям. «Ради Бога, тише! Умоляю!» — крикнул кто-то из соседней камеры. «Давайте разумно используем время, пока не вернулись надзиратели». «Что происходит?» — крикнула я. «Вся охрана празднует день рождения Гитлера». «Я Кори Тинбом. Вся моя семья где-то здесь. Кто-нибудь видел Каспера Тинбома? Бетси или Ноли, Вильяма Тинбома!» — кричала я до хрипоты, и соседи передавали имена дальше по коридору. Вскоре полетели ответы. «Бетси Тинбом сидит в камере 312. Она говорит, что Господь милостив». «Да, это Бетси. Это, конечно, моя сестра». «Ноли Ван Вурден была в камере 318, но ее освободили почти месяц назад». «Нолис на свободе. Слава Богу!» «Тос тоже свободна. Петер Ван Вурден освобожден. Герман Слюринг освобожден. Вильям Тинбом освобожден. Всех задержанных в нашем доме освободили, кроме меня и Бетси. Лишь об отце ничего не было известно. Его никто не видел». Спустя примерно неделю дверь в мою камеру приоткрылась, и на пол упал сверток. В одном месте оберточная бумага была надорвана и выглядывал краешек голубой кофты. Посылка была от Ноли. Как она понимала, что в тюрьме не хватает ярких тонов? Я надела кофту и словно бы почувствовала руки Ноли на своих плечах. Кроме кофты, в посылке были красное полотенце, домашнее печенье, иголка с нитками, пачка витаминов. Я надкусила печенье, и в этот момент меня осенило, ведь из красной целлофановой упаковки получится прекрасный абажур. Я передвинула койку на середину камеры, встала на нее и прикрыла голую лампу целлофаном. Камера тотчас же стала уютней. Заворачивая печенье в коричневую бумагу, я обратила внимание на то, что надпись на ней сделана рукой Ноли, уходила вверх, к самой марке. Но у сестры всегда был исключительно ровный почерк. Марка. Ведь однажды мы получили донесение под маркой. А вдруг, усмехаясь над разыгравшимся воображением, я отклеила марку и пригляделась к квадратику под ней. Там были буквы. Я снова встала на койку, чтобы лучше видеть. «Все часы в кладовке целы», – прочитала я. Это означало, что Эйси, Хэнк, Мэри и все остальные благополучно выбрались из убежища и улизнули из-под носа охраны. Они свободны. Я едва не разрыдалась от радости. В коридоре послышались торопливые шаги. Едва я спрыгнула на пол и придвинула койку к стене, как щелкнула задвижка. «Что здесь происходит?» — крикнула надзирательница в окошко. «Ничего, я больше не буду». Окошко захлопнулось. Я осталась наедине со своими мыслями. Как им удалось все это сделать? Кто им помог? Для меня это было загадкой. Дверь камеры отворилась. Вошел немецкий офицер в сопровождении начальницы женского корпуса. Ряды боевых нашивок сверкали на тщательно отутюженном мундире высокого посетителя. «Госпожа Тенбоум», – произнес он на прекрасном голландском, – «у меня к вам несколько вопросов. Надеюсь, вы соблаговолите ответить на них?» Начальница услужливо пододвинула офицеру стул. В ней трудно было узнать надменную и грубую особу, наводившую ужас на всех заключенных женщин. Сейчас это была сама любезность и предупредительность. Офицер жестом руки предложил мне присесть на койку. В его манерах ощущалось нечто от мира, который был за стенами тюрьмы. Достав из кармана аккуратный блокнотик, он стал зачитывать какие-то имена. Я же вдруг со стыдом вспомнила о своей помятой одежде и запущенных ногтях. Ни одно из перечисленных имен не было мне знакомо, о чем я и сообщила офицеру с легким сердцем. Вот когда в полной мере проявилась мудрость выдумки с вездесущим господином Смитом. Офицер встал. «Вы готовы в ближайшее время предстать пред судом?» – будничным голосом осведомился он. «Да, я готова», – не совсем уверенно ответила я. Офицер вышел в коридор. Лобков подхватил стул, начальница выпорхнула за ним. Было 3 мая. Я сидела на койке и вышивала. С получением посылки от Нули у меня появилось прекрасное занятие. Я вытаскивала по одной нитке из красного полотенца и вышивала яркие узоры – окошечки с занавесками, цветочки с неимоверным количеством листиков, зверюшек. Но только я начала трудиться над очередным цветком, как раздаточное окно со стуком распахнулось, и на пол упал конверт. Отложив работу, я подняла письмо. Почерк Ноли. Но почему дрожат мои руки? Конверт был вскрыт цензурой и, судя по штемпелю, задержан на неделю. И все же это была первая весточка из дома. Только откуда этот непонятный страх? Я развернула письмо. «Кори, пожалуйста, будь мужественной». «Нет-нет, я не могу быть мужественной», но я заставила себя читать дальше. «Мне крайне тяжело сообщать тебе это известие. Наш отец вынес только 10 дней заключения. Теперь он уже у Господа». «Отец! Отец!» Письмо дрожало в моих руках, буквы плясали перед глазами. Подробностей Ноли не сообщала, она сама не знала, где похоронили отца. Кто-то проходил мимо моей двери по плетеной дорожке. Я прижалась лицом к окошку и взмолилась. «Прошу вас, пожалуйста!» Шаги стихли, окошко открылось. «В чем дело?» «Умоляю вас, не уходите. Я только что получила из дома дурное известие. Подождите минутку». Шаги быстро удалились, потом вернулись. Открылась дверь. «Выпейте это». Протянула мне таблетку и стакан воды молоденькая надзирательница. «Что случилось?» «Я получила письмо», — сказала я. «Умер мой отец». Девушка изумленно уставилась на меня. «Ваш отец?» И тут до меня дошло, ведь сама-то она еще совсем юная. Насколько старой должно быть, казалось, я ей. Девушка постояла немного, смущенная моими слезами, но, наконец, взяла себя в руки и строго заметила. «Как бы то ни было, вы сами во всем виноваты. Не надо нарушать закон». «Боже милостивый!» – прошептала я, когда дверь за надзирательницей захлопнулась. «Как глупо было с моей стороны просить помощи у человека, когда ты со мной. Ведь отец сейчас видит тебя, он рядом с тобой. Он и мама снова вместе. Они гуляют по ярким улицам. Я отодвинула койку от стены и нацарапала под календарем еще одну памятную дату. 9 марта 1944 года. Отец свободен. Глава 11. Лейтенант. Надзирательница вела меня по незнакомому коридору. Поворот направо, несколько ступенек вниз, снова направо вдоль священной дорожки. Наконец мы вышли во внутренний дворик. Моросил мелкий дождь. В это прохладное утро конца мая меня впервые за 3 месяца вызвали на допрос. А зарешеченные окна высоких зданий смотрели на меня с 3 сторон. Вдоль каменной стены стояло несколько приземистых домиков. В них-то и проходили так называемые разбирательства, а по сути дела допросы, на которых решались судьбы заключенных. «Господи, ты ведь тоже представала пред неправедным судом. Укажи мне, что делать». И вдруг напротив 4-го домика я увидела клумбу тюльпанов. Сейчас стебли цветов поникли, листья пожелтели, и все же, Господи, пусть меня отведут в этот домик. Охранница остановилась, чтобы надеть на голову капюшон. Вполне защищенная от дождя, она направилась по дорожке мимо 1-го домика, прошла 2-й, 3-й. Возле 4-го она остановилась и постучалась. «Разрешите?» «Да, войдите», — по-немецки ответил мужской голос. Толкнув дверь, надзирательница скинула руку в приветствии и отступила в сторону, пропуская меня. Навстречу мне шагнул офицер в мундире со множеством нашивок. Я узнала в нем любезного следователя, посещавшего меня в камере. «Я лейтенант Рамс», — представился он, закрывая дверь. «Вы озябли, и сейчас я разожгу огонь». Он насыпал в пузатую чугунную печку угля из ведерка, как заботливый немецкий хозяин, встречающий дорогого гостя. Да не ловушка ли это? Не предпочитает ли он добиваться показаний от истосковавшихся по людскому участию заключенных вот таким вежливым обхождением, а не грубостью и насилием? Господи, не допусти, чтобы я по своему недомыслию и легковерию поставила под угрозу чужие жизни. «Надеюсь», — говорил между тем лейтенант, — «холода не затянутся этой весной. Присаживайтесь», — предложил он мне. Я осторожно опустилась на стул, ловя себя на мысли, что за эти месяцы успела отвыкнуть от ощущения спинки и подлокотников. Жар от печки быстро согревал меня и незаметно расслаблял. «У вас такие высокие тюльпаны», — нерешительно заметила я. «Они, должно быть, красиво цветут». «О, да», — по-детски обрадовался лейтенант Рамс. «Эти самые удачные из всех, которые я здесь выращивал. Думаю, у нас всегда были голландские луковицы». Мы еще немного поговорили о цветах, потом лейтенант сказал. «Я очень хотел бы помочь вам, госпожа Тимбоум, но вы должны мне все откровенно рассказать. Лишь в этом случае я смогу для вас что-нибудь сделать». Вот все сразу и разъяснилось. Все его дружелюбие, участие не более чем уловка, прием для выуживания информации. Но почему, собственно, меня это коробит? Ведь он же профессионал, это его работа. Что ж, я тоже в некотором роде не новичок. Битый час лейтенант расспрашивал меня, прибегая к тем самым психологическим трюкам, о которых предупреждали меня молодые люди из группы сопротивления. Я чувствовала себя словно студент, до изнеможения, готовившийся к экзамену и вытянувший самый легкий билет. Мне вскоре все стало ясно. Стало ясно, что немцы считали наш дом штабом налетчиков на конторы распределения карточек. А как раз об этой деятельности я знала меньше всего, так как только получала карточки и сдавала их. Моя неосведомленность была столь очевидна, что лейтенанту Рамсу в конце концов наскучило делать пометки в своем блокноте, и он отложил его в сторону. «А что вы можете сообщить мне о другой вашей незаконной деятельности, госпожа Тимбоум?» – спросил он. «Я вас понимаю», – с готовностью отозвалась я. «Вам интересно узнать, как я проводила собрание для умственно отсталых?» Я с жаром принялась рассказывать о своей проповеднической деятельности. Брови лейтенанта ползли все выше и выше. Наконец он взорвался. «К чему вся эта пустая трата времени и сил? Если вы хотите обратить больше людей в свою веру, не лучше ли потратить энергию на одного нормального человека, чем переводить ее на всех недоумков мира?» Я пристально посмотрела в серо-голубые глаза собеседника. Вот она, философия национал-социализма. И цветочная клумба тут не играет никакой роли. И вдруг, к собственному удивлению, я услышала свой голос. «Могу я быть с вами откровенной, господин лейтенант?» «Я надеялся на это с самого начала нашей беседы, госпожа Тембом», — строго произнес лейтенант. «Окажите мне такую честь». «Истина, господин лейтенант», — раздельно проговорила я, — «заключается в том, что взгляд Всевышнего на некоторые вещи отличается от нашего. И отличается настолько, что люди даже не догадывались об этом, пока он не дал нам книгу, в которой разъясняется очень многое». Я сознавала, что разговаривать подобным образом с нацистским офицером – безумие. Но лейтенант Рамс не прерывал меня, и я продолжала. «Из Библии я узнала, что Господь любит нас не за силу или ум, а просто потому, что создал нас. И кто знает, быть может, какой-нибудь недоумок в его глазах куда ценнее часовых дел мастера или лейтенанта». Лейтенант Рамс резко встал из-за стола. «На сегодня достаточно», — сухо сказал он и, подойдя к двери, позвал охрану. Я услышала звук шагов по гравию. Вошла надзирательница. «Проводите заключенную в камеру», — распорядился лейтенант. «Зачем я все это наговорила? Теперь уже этот человек ничего не станет для меня делать». Однако на следующее утро лейтенант лично пришел за мной и отвел на допрос. Он, вероятно, ничего не знал о запрете для заключенных ступать на плетеную дорожку, потому что жестом предложил мне идти впереди него, посередине коридора. Я старалась не смотреть на надзирательниц, с виноватым видом глядя себе под ноги, словно домашняя собачонка, застигнутая хозяйкой на диване. На сей раз на дворе было солнечно. «Сегодня, — сказал лейтенант, — мы побеседуем на открытом воздухе, ведь его вам так не хватает». Я с благодарностью последовала за ним в дальний уголок двора, где мы прислонились к стене, подставив лица солнцу. «Я не мог уснуть всю ночь», — проговорил лейтенант, прикрыв глаза. «Все время размышлял о книге, из которой вы почерпнули столь необычные мысли. Что еще в ней говорится?» «В ней говорится, — со вздохом начала я, — что в мир пришел свет, и нам уже не нужно блуждать во мраке». «В вашей жизни, господин лейтенант, много мрачного?» Последовала длительная пауза. «В моей жизни слишком много мрачного», — произнес, наконец, лейтенант. «Мне трудно нести груз возложенных на меня обязанностей». И он стал рассказывать мне о жене, и детях в бремени, о своем саде, собаках, о путешествиях во время отпуска. На прошлой неделе Бремен опять бомбили. Каждое утро я задаюсь вопросом, живы ли они. «Господин лейтенант», — сказала я, — «есть тот, который не выпускает ваших родных из виду. Свет, который указала мне Библия, — это Иисус. Он светит даже в таком мраке, в каком пребываете вы». Лейтенант опустил фуражку ниже. На солнце блеснули череп и скрещенные кости кокарды. «Что вы можете знать о мраке моей жизни?» – прошептал он. Допросы продолжались еще 2 дня. Оставив всякие попытки выудить из меня показания о подпольной деятельности, лейтенант Рамс расспрашивал меня о моем детстве, о маме, об отце, о тетушках. Он вновь и вновь хотел слушать мои рассказы о них. Узнав, что отец скончался в тюрьме, лейтенант был потрясен. В моем деле об этом даже не упоминалось. Но там содержался ответ на вопрос, почему меня перевели в одиночную камеру. Состояние здоровья арестованной опасно для окружающих. Я уставилась на эту строку, и вдруг мне стало зябко от воспоминаний о долгих ночах в холодной камере в отупляющем одиночестве. Но если это не наказание, почему так злятся на меня надзирательницы? Почему мне запрещено даже разговаривать?» Лейтенант подровнял лежавшую перед ним стопку бумаг. «Видите ли, госпожа Тенбом, в тюрьме, как и в любом другом учреждении, свои правила, свои порядки. Но ведь я больше не опасна для окружающих. С каждой неделей мне становится значительно лучше, и совсем рядом моя родная сестра, господин лейтенант. Мне так хотелось бы повидаться с ней, поговорить несколько минут». Лейтенант пристально посмотрел на меня, и я заметила в его глазах тоску. «Госпожа Тенбом», — произнес, наконец, он, — «я допускаю, что кажусь вам влиятельной фигурой. На мне мундир, я обладаю определенной властью над подчиненными, но я сам в тюрьме, и в тюрьме куда более прочной, чем эта, моя дорогая леди из Харлема». Это был четвертый и последний допрос. Лейтенант собрал все бумаги и вышел, оставив меня одну. Мне жаль было расставаться с этим честным человеком. Самым трудным для него, похоже, было осознать, что христианину надлежит страдать. «Как же вы можете верить в Бога?» – спрашивал он меня после того, как ваш старый отец его умер в тюрьме. «Что же это за Бог, который допускает такое?» Я подошла к печке, чтобы согреть руки. Мне тоже было непонятно, почему отец умер в тюрьме. Мне многое было непонятно, и внезапно я вспомнила слова отца. Порой груз знания слишком тяжел, чтобы нести его. Доверь же до поры эту ношу своему отцу. Однако лейтенант вернулся не один, а с надзирательницей из женского корпуса. «Заключенная Тенбом завершила дачу показаний», — сказал он, — «и должна вернуться в камеру». Когда я выходила из домика, лейтенант Рамс шепнул мне: «Постарайтесь идти медленнее в коридоре Е». Идти медленно? Как это понимать? Надзирательница просто летела по коридору, я едва успевала за ней. Впереди тюремный санитар отпирал дверь. Я почему-то сразу подумала, что это камера Бетси. Вот я поравнялась с дверью. Бетси сидела ко мне спиной. Ее сокамерницы с любопытством смотрели на меня, но сестра наклонилась над чем-то, лежавшим у нее на коленях. Я успела заметить, насколько уютно было в камере. Невероятно, но даже в тюрьме Бетси умудрилась очень мило устроить свое жилище. Свернутые тюфяки стояли вдоль стены, словно колонны, увенчанные дамскими шляпками. На палочке аккуратно лежали продукты. На стене, словно коврик, был растянут головной платок, а пальто висели таким образом, что напоминали взявшихся за руки детей. «Живей, живей!» – услышала я окрик охранницы и даже подскочила на месте от неожиданности. Мысленно я была рядом с Бетси. Все утро в коридоре хлопали двери. Теперь ключи бряцали возле моей камеры. Вошла совсем молоденькая надзирательница в новеньком мундире. «А заключенная, встать! Смирно!» Срывающимся голоском скомандовала она. У нее был явно испуганный вид. В дверном проеме возникла чья-то тень, а затем в камеру вошла высокая женщина. Ее фигура и лицо были очень красивы, словно выточены из мрамора. В глазах ее я не заметила и проблеска чувств. «Я вижу, здесь тоже нет простыней», — сказала она по-немецки надзирательнице. «Проследите, чтобы к пятнице они были, и менять каждые 2 недели». Холодные, как лед, глаза равнодушно скользнули по мне. «Как часто заключенную водят в душевую?» Надзирательница облизнула губы. «Примерно 1 раз в неделю, госпожа комендант». «Раз в неделю. Скорее уж, раз в месяц». «Она будет ходить в душевую 2 раза в неделю». «Простыни. Регулярный душ. Неужели условия мои улучшаются?» Новая начальница корпуса прошлась по камере. Ей не надо было вставать на койку, чтобы дотянуться до лампочки. Раз, и она сорвала мой абажурчик из красного целлофана. Затем настала очередь коробочки из-под печенья, полученного со 2-й посылкой от Ноли. «Никаких коробочек в камере!» – закричала испуганно молоденькая охранница, словно я нарушила общеизвестное правило. Я высыпала печенье прямо на койку, затем содержимое пузырька с витаминами и мятной таблетки. В отличие от своей предшественницы, новая начальница корпуса не визжала и не бронилась. Она лишь молча сделала надзирательнице знак ощупать матрас. У меня душа ушла в пятки. Под матрасом лежала последняя моя брошюра «Евангелия». Но то ли из-за волнения, то ли по другой причине, надзирательница выпрямилась после осмотра с пустыми руками. Затем обе охранницы вышли. Я тупо смотрела на койку. Мне представилась картина разорения в камере Бетси, и стало как-то зябко, словно холодный ветер пронесся по коридорам Схевенингенской тюрьмы. Именно новая комендантша отперла дверь моей камеры во второй половине июня. Вместе с ней вошел лейтенант Рамс. По суровому выражению его лица я поняла, что лучше проглотить вертевшееся на языке радостное приветствие. «Вам надлежит пройти со мной в мой кабинет», — коротко сказал он. «Пришел нотариус». «Нотариус?» — вырвалось у меня. «По закону родные покойного должны присутствовать при чтении завещания», — раздраженно сказал лейтенант Рамс. И, не дав мне опомниться, вышел из камеры. Я молча последовала за ним, спиной ощущая сверлящий взгляд комендантши. «Закон? Какой закон? С каких пор оккупационные власти обременяют себя соблюдением голландских законов? А родные покойного? Нет, об этом не надо думать». Комендантша проводила меня до выхода во двор и вернулась. Я вышла следом за лейтенантом. Он открыл дверь четвертого домика. Прежде чем мои глаза успели привыкнуть к сумеркам, я очутилась в объятиях Вильяма. «Кори, сестренка!» Он не называл меня так уже 50 лет. Нолли обнимала меня одной рукой, сжимая другую руку Бетси, словно соединяя нас навеки. «Бетси! Нолли! Вильям!» Я не знала, чье имя выкрикивать первым. И еще здесь были Тина и Флип, а также какой-то мужчина. Приглядевшись, я узнала в нем харлемского нотариуса, которого мы приглашали несколько раз для консультации в наш магазин. Бетси заметно осунулась и побледнела. Вильям просто убил меня своим видом. Он страшно похудел, кожа его пожелтела, в глазах было страдание. Тина сказала мне, что двое из его камеры умерли от желтухи. Я обняла брата, чтобы не видеть его лица, и слушала ракочущий бас. Вильям беспокоился за сына. Его месяц тому назад схватили, когда он помогал американскому парашютисту добраться до Северного моря. Теперь Кика, скорее всего, уже отправили в Германию. О последних днях жизни нашего отца стали известны следующие подробности. Он заболел в камере, его повезли в Гаагскую больницу. Но там не оказалось свободной кровати, и отец умер в коридоре, никем не опознанный, без сопроводительных документов. Администрация больницы похоронила его на кладбище для бездомных нищих. Вильям надеялся, что ему удастся разыскать могилу. Я взглянула на стоявшего ко мне спиной лейтенанта Рамса. Он молча глядел на холодную печь. Я быстро развернула сверток, который вложила мне в руку Нолли. Там оказалась карманная Библия, целая Библия, в кошелечке со шнурком для ношения на шее. Я надела его через голову и сдвинула на спину под блузу. У меня не было слов, чтобы отблагодарить сестру, ведь накануне я отдала Евангелие какой-то женщине в душевой. Вильям чуть слышно рассказал, что спустя несколько дней после нашего ареста солдат возле дома заменили полицаи, и во время дежурства Рольфа всех наших друзей перевели в надежное место. «А сейчас?» – спросила я шепотом. «С ними все в порядке?» Вильям опустил глаза. Он не умел скрывать горькую правду. Они все целы и невредимы, кроме Мэри. Спустя несколько дней она почему-то вышла на улицу среди белого дня, и ее арестовали. «Время истекло», — повернулся к нам лейтенант Рамс. «Приступайте к чтению завещания», — кивнул он к нотариусу. Завещание было коротким и составлено в свободной форме. Наш дом оставался жилищем для нас с Бетси на любой срок, как мы того пожелаем. И если же дом или мастерскую решено будет продать, то отец выражал на этот случай надежду, что мы не забудем, что он любил нас всех в равной мере. В остальном же он с радостью уверял нас в неустанной заботе Господа. В воцарившейся тишине мы склонили головы. «Господь наш Иисус», – произнес торжественно Вильям, – «благодарим Тебя за эти минуты свидания, ставшего возможным с благоволения этого доброго человека. Как нам отблагодарить его? Услужить ему не в наших силах. А потому, Господи, просим Тебя, возьми его и всю его семью под свой покров». Снаружи послышался хруст гравия. Глава 12. Буд. «Собирайте вещи, готовьтесь к эвакуации. Все имущество сложить в наволочки», — неслось по коридору. Я застыла в растерянности посередине камеры. Эвакуация. Значит, что-то происходит. Может быть, началось контрнаступление союзных войск? Сдернув наволочку, я дрожащими руками побросала в нее пожитки. Голубую кофту, пижаму, украшенную вышивкой, зубную щетку, расческу и несколько галет, завернутых в туалетную бумагу. Надев пальто и шляпу, я стала возле двери. Было раннее утро. Пустую миску не успели забрать с откидной полочки. Но минул час, за мной не пришли, и я села на койку. Прошел еще час. Я сняла шляпу и пальто и положила их рядом с собой. Муравьи упорно не желали появляться из щели, чтобы попрощаться со мной. Не присели их и крошки, которых я рассыпала возле их убежища. Видимо, почувствовав всеобщее волнение, они спрятались поглубже. И вдруг я осознала, что и у меня есть надежное убежище, где я могу укрыться в трудную минуту. Этим убежищем был Иисус. Я с благодарностью провела пальцем по трещинке, входу в потайную комнату своих друзей. В полдень на стене появилось солнце, начав свое медленное путешествие по камере. И вдруг по всему коридору захлопали двери, загремели замки. «На выход! Быстро! Всем выходить в коридор! Не разговаривать!» Я подхватила пальто и шляпу. Дверь распахнулась. «Строиться в шеренгу по 5 человек!» На ходу бросила надзирательница, гремя связкой ключей уже возле соседней камеры. Я вышла в коридор. Он был битком набит заключенными. Я даже не представляла себе, сколько их содержится в этой тюрьме. Мы смотрели друг на друга. «Наступление!» — отчаянно шептали все. «Ну, конечно же, союзники вошли в Голландию. С чего бы еще немцам эвакуировать заключенных? Но куда нас повезут? Только бы не в Германию. Боже милостивый, только не в Германию!» Прозвучала команда. Толпа двинулась по коридору. На большом тюремном дворе перед воротами началось новое ожидание. Но оно было приятным. Это томление перед выходом из опостылевшей темницы с ее холодными коридорами. Справа от нас, в другом конце двора, грелись на солнышке заключенные мужчины. Но как, не вертела я головой, нигде не видела Бетси. Огромные ворота, наконец, заскрипели, пропуская колонну серых автобусов. Я вошла в третий. Сиденья были сняты, и мы стояли плотно прижаты друг к другу. Нас привезли в какой-то товарный двор на окраине города и опять выстроили в шеренги. Слышался шум автобусов, крики охранников. Было еще светло, но боль в желудке подсказывала мне, что время ужина давно прошло. Вдруг впереди, слева от меня, в группе новоприбывших, я заметила пучок каштановых волос Бетси. Во что бы то ни стало, я решила пробраться к ней и начала молиться, чтобы нас продержали во дворе до темноты. Долгий июньский день неохотно угасал. Громыхнул гром, упало несколько капель дождя. По рельсам потянулись неосвещенные вагоны. Вот состав с лязгом остановился, потом немного прошел вперед и вновь замер, чтобы спустя некоторое время двинуться в обратном направлении. Так продолжалось около часа. Было уже совершенно темно, когда прозвучала команда садиться в поезд. Заключенные хлынули к вагонам. Позади кричали и бронились охранники. Они явно нервничали при перевозке такого количества людей. Я пригнулась и начала проталкиваться, работая локтями. Уже возле железных ступенек вагона я схватила Бетси за руку. Забравшись в вагон и отыскав свободное местечко, мы обнялись и расплакались от радости. 4 месяца заточения в Севенкингене были нашей первой разлукой за 53 года. Теперь, когда сестра вновь была рядом, мне казалось, что я вынесу любые страдания. Состав стоял на запасном пути еще несколько часов, но для нас они пролетели незаметно. Бетси поведала мне о своих подругах по камере, я ей о своих маленьких друзьях из щели в полу. Выяснилось, что Бетси, как всегда, раздала все свое имущество, включая Библию. Около 2 или 3 часов ночи поезд, наконец, тронулся с места. Мы прижались к окну, но было совершенно темно. Луна скрылась за облаками. Неужели нас увезут в Германию? Вскоре мы по очертаниям узнали собор в Дельфте. Спустя час или полтора догадались, что переезжаем мост. Тянулись минуты, а стук колес над бездной все продолжался. Мы с сестрой переглянулись. Конечно же, это может быть только Мурдикийский мост. Потом состав пошел на юг. Не на восток, в Германию, а на юг, в Брабант. Мы прослезились от радости. Откинувшись на деревянную спинку сиденья, я закрыла глаза и погрузилась в воспоминания о другом путешествии в Брабант. Тогда тоже был июнь. Рука матери сжимала руку отца при каждой резкой остановке. А за окнами тянулись сады, такие же, как за домами Вильема, где мы гуляли с Карелом. Должно быть, я задремала. Я открыла глаза, когда поезд уже стоял. В окнах вспыхивал какой-то жутковатый блеск. «Быстрее! Быстрее же!» — неслись отовсюду окрики охранников. Мы с Бетси протолкались следом за другими заключенными по проходу и вниз по железным ступенькам. Поезд остановился где-то в лесу. Прожектора высвечили широкую мокрую дорогу, вдоль которой стояли солдаты с винтовками в руках. Подгоняемые криками охранников, мы быстро пошли мимо нацеленных на нас стволов. «Быстрее! Сомкнуть ряды! Не останавливаться! По 5 человек шеренгу!» — звучали по-немецки резкие команды. Бетси уже задыхалась. Седая женщина впереди нас вышла из колонны, пытаясь обойти лужу, но солдат подбежал к ней и ударил прикладом в спину. Я подставила Бетси плечо, обняла ее и, стиснув зубы, потащила вперед. Этот кошмарный марш продолжался не менее часа. Наконец мы подошли к деревянным баракам, огражденным колючей проволокой. В них не было кровати, только длинные столы и скамьи. В полном изнеможении рухнули мы на скамьи и, положив головы на столы, уснули. Когда мы проснулись, солнце уже светило сквозь окна барака. Очень хотелось есть и пить. Однако только на закате дня лагерная кухонная команда притащила костер, котел с дымящимся варевом, на которое мы тотчас же с жадностью набросились. Так началась наша жизнь на новом месте, именовавшемся, как и выяснилось, Вуктом, по названию ближайшей деревушки. В отличие от Схевенинга, где располагалась постоянная голландская тюрьма, контрационный лагерь Вукт был построен оккупантами специально для политических заключенных. Мы же пока находились не в самом лагере, а в карантинной зоне. Самым мучительным было безделье. С утра до вечера слонялись мы по бараку, не зная, чем заняться. Охраняли нас те же молоденькие надзирательницы, что и в тюрьме. Теперь, когда они казались вместе с нами в одном помещении, они явно растерялись. Единственным способом поддержания порядка они считали крик, брань и угрозы. Вскоре уже весь барак был лишен половины рациона. Всем было запрещено разговаривать в течение суток. И лишь одна надзирательница никогда не повышала голос и не угрожала. Это была высокая, молчаливая начальница корпуса из Схевенинга. Она появилась в Бутте на 3-е утро во время переклички, и тотчас же в наших мятежных и нестройных рядах воцарилось некое подобие порядка. Шеренги подравнялись, руки сами вытянулись по швам, шепот стих. Мы прозвали эту голубоглазую надзирательницу генеральшей. Как-то во время проверки одна заключенная женщина упала на пол, ударившись головой об угол стола. Генеральша даже не повела бровью, продолжая монотонно читать список. Почти 2 недели прожили мы в этой зоне, и вот однажды на утренней проверке нам с Бетси и нескольким другим женщинам приказали выйти из строя. Когда остальные заключенные разошлись, генеральша вручила нам отпечатанные бланки и велела предъявить их на вахте в 9:00 утра. Рабочий из кухонной команды, выдававший завтрак, улыбнулся нам. «Вас освободят», – прошептал он. «Эти розовые бланки выдают при освобождении». Мы с Бетси недоверчиво уставились на него, потом на наши бумажки. «Значит, нас отпускают домой? Свобода!» Все принялись обнимать нас и поздравлять. Соседка Бетси по камере плакала. «Мы говорили им, что война скоро закончится, и их тоже отпустят домой. Все наши вещи мы раздали остающимся в зоне». Задолго до назначенного времени мы уже выстроились возле деревянного здания администрации. Наконец нас пустили в контору, где наши бланки проверили, поставили на них печать и отдали охраннику. Мы пошли за ним по коридору в следующую комнату. Это хождение от чиновника к чиновнику продолжалось несколько часов. Нам задавали вопросы, снимали отпечатки пальцев. Группа заключенных росла. Нас выстроили перед забором из металлической сетки, поверх которой была натянута колючая проволока. Но над головами у нас синело небо Брабанта, и мы чувствовали себя частицей свободного мира. В следующем бараке сидевшая за конторкой женщина в форме выдала мне пакет из плотной коричневой бумаги. Я высыпала его содержимое на ладонь и не поверила своим глазам. Мои часы, мамино кольцо и даже мои деньги. Деньги – это было нечто из области магазинов и трамваев. Мы сможем пойти с деньгами на вокзал, купить два билета до Харлема.